Глава 5. Но плохость девочек — плод вашей фантазии. Я никогда не отказывала тебе в праве наблюдателя. Вовремя прочла и полюбила Трумана Капоте. Но врать — это уже другое. Подтасовывать под нужную тебе фабулу, чтобы ты, как всегда, в белом, а остальные в... Какое детство, ей-богу! Чего же такого тебя в нем лишили, что ты никак не успокоишься, никак не удовлетворишь своего эго, если ты сам вынужден писать, что ты герой, что ты «Écrivain international», что ты великий русский писатель? Почему же никто не напишет про тебя этого? Ха, глупости. Тебе этого не надо. Ты сам. Отсюда и твое негодование моими песнями. Ведь их должен был написать ты. Странно, однако. Разве не плохие девочки вдохновляли тебя, а? Краш. У меня получились песни. «Москва, 993». Ну да, ты упомянут там. На листовках. И я помню события октября, за которыми следила из Парижа со слезами. Но в этой песне еще есть и «Москва моей юности», когда в ночи я гуляла по Калининскому, и, как контраст, «Москва 1993 года». И ночью уже не. Про Ленина вот. Но это не про тебя. Как бы тебе этого не хотелось. И помню, как ты это высказывал. Надеюсь, что это немного и про меня. Какой ты, ей-богу. Ты здесь. Причем тем временем вышел фильм французский про пломбированный вагон, книга. Не помнишь, что ли? И мы ее оба читали, и фильм оба смотрели. В этом и все мое негодяйство. Как смело я читать те же книги, что и ты. Только ты должен был знать. А как раз оттуда и цитаты, факты, уложенные мною в такой вот рассказ. И в конце концов, я прожила месяц в Цюрихе и ходила там, и представляла. Ты-то ведь посерьёзки в мавзолей ходил к Ильичу, а я его сделала веселым дадаистом. В швейцарском городе Цюрихе жил Владимир Ильич Ленин. Маялся среди заснеженных кукольных декораций, играл на бильярде в новом кабаре «Вольтер» и слушал, как сумасшедший румын Тристан Цара кричал, будто по рации: «Да-да, да-да, да-да, е-е-е, да-да, да-да, да-да». Тяжелый поезд мчался на север, в страшную страну Россию. На верхней полке Владимир Ленин писал апрельские тезисы, а ложечка в стакане, оставленная Инессой ранее, звякала, вторя колесам и ее грустным словам: «Да-да, да-да, да-да, я-а, да-да, да-да, да-да». Вокзал финландский бурлил народом, хоть и пасхальный был понедельник. Играл оркестр «Марсельезу», не выучив еще «Интернационал». И, выйдя на перрон из вагона, В. Ленин обомлел от рева, услышав, как ошалевшие солдаты вопили на весь Балтийский флот: «Да-да, да-да, да-да, ура! Да-да, да-да, да-да, ура!» А кайзеровские миллионы унесла в чемодане Инесса. Ведь если бы они были, разве был бы тяжелым 18-й год? И когда ты едешь в Ковголово, не забудь улыбнуться броневику и кепке Владимира Ленина. Может, дал ее молодой твой дед? Да-да, да-да, да-да.